Ника курила на площадке около Астри, надвинув на нос солнцезащитные очки. Яркое солнце изо всех сил отражалось от сверкающих чистотой панелей здания и слепило глаза. Виктор с Калласом углубились в обсуждение предстоящей сделки, а Вероника решила размяться после плотного обеда. Готовили в Монг вкусно, и они с аппетитом съели все, что заказали, а после нескольких бокалов легкого алкоголя слегка кружилась голова. Орлову приятно удивило то, как грамотно и четко все организовано в этом огромном комплексе. Несмотря на многолюдие, никакой бестолковой суеты, толкотни, беготни. Никто не бросает тележки на улице, их сразу увозят обратно в здание. «Наверное, и детей здесь не усаживают в отделение для покупок», — подумала Ника. «У нас чуть ли не подростков норовят прокатить». Недавно она ходила в петербургский торгово-досуговый комплекс с университетской подругой. Та привела с собой 6-летнего сына. На входе в торговый зал мальчик деловито ухватил тележку и начал подпрыгивать возле нее. «Мама! Мам!» И подруга собралась привычным движением усадить его в отделение для покупок. «Может, лучше возьмем ему тележку с сиденьем-автомобильчиком?» — предложила Ника. «Сюда ведь продукты кладут». «Ой, только не притворяйся такой из себя белопальтовой», — фыркнула подруга. «Тележки, можно подумать, стерильные. В них картошку возят, на складах мыши бегают, и хлеб на пол роняют, и ничего. А если в тележку сел ребенок в чистых штанишках, у всех тут же истерика». «Штанишки у него, может, и чистые, а обувь нет», — терпеливо объясняла Ника. «Петя только что в этих ботинках по улице шел. И разве хорошо будет, если он оботрет подошву о тележку?» «Свои дети будут, тогда поймешь», — неопределенно ответила подруга и, поджав губы, пошла за тележкой с сиденьем-автомобильчиком. Тем более, что 6-летний Петя, услышав про такие тележки, тут же потребовал посадить его в машинку. «Свои будут, я и своих не буду вместе с продуктами возить», — подумала тогда Ника. А в Астре она не увидела ни одного ребенка, сидящего в отделении для покупок. Родители не ленились откинуть сиденье, взять тележку с автомобильчиком или корабликом для ребенка, или оставляли детей в бэби-зоне. И когда мы тоже научимся уважать друг друга, а не думать главное, что я хочу, что мне удобнее. Высокий худощавый мужчина в джинсах и серой ветровке остановился рядом с ней и тоже закурил, прикрывая огонек от ветра узкой продолговатой ладонью. — Вроде будний день, — заметил он, — а людей много. — Это верно, — согласилась Ника. — Вроде я его где-то видела, знакомое лицо. — Вы из Ивангорода, верно? — Вчера туда приехали. — Я вас, кажется, вчера видел на пляже. — Точно, герой Чейза. Надо же, запомнил парочку сумасшедших моржей, купающихся в апрельской норове. — Михаил, — назвался мужчина. «Вероника, вам идет это имя?» «Мой муж тоже так считает. У него хороший вкус. Согласна с вами?» Гронский проводил Орлову взглядом. Интересная женщина. Первое впечатление его не обмануло. Во время их короткой беседы на площадке для курения он отметил ее цепкий проницательный взгляд, волевой характер и обаяние. «Значит, она...» Племянница жены Калью Луция и жена Морского. Да, у Морского действительно хороший вкус. Интересно, где сейчас он? Обговаривает с Калласом будущую сделку в фудзоне? Если верить интернету, фирма Калласа переживает трудные времена. Пошла уже третья волна сокращения штатов, и бизнесмен готов на все ради спасения своего бизнеса. А ведь еще недавно процветал. В 90-е всех конкурентов затоптал и выбился на вершину. И довольно долго на ней продержался, надо сказать. А сейчас как будто расплачивается за то, что раньше разорял соперников, не моргнув глазом. Михаил подошел к экспресс-кофейне и заказал себе порцию мокко. Бывая в Нарве, он не упускал возможности выпить местного кофе. Этот напиток скандинавы, на его взгляд, готовили отменно. Голос мужа Ника услышала, стоя у автомата со снеками и прохладительными напитками в зоне отдыха. Виктор разговаривал по телефону. «Так, все, это я уже слышал и больше не желаю слушать. Я жду, когда вы доложите мне о результатах. Если он по-хорошему не понимает, его проблемы не мои. Можно ведь и по-плохому. Ладно, все, жду отчета. До связи. Черт, буркнул он, закончив разговор. Ладно. В голосе Морского прозвучал металл, не сулящий таинственному ему ничего хорошего. Ника знала, что когда муж говорит с такими интонациями, его лицо каменеет, становится острым, а глаза темными, как грозовое небо, и горе тем, кто его обозлил. Также Морской обозлился тогда, когда узнал, что на околице Краснопехотского под видом банного комплекса «Релакс» работает публичный дом. Тогда Ника впервые увидела грозовое выражение лица Виктора и услышала ледяной металл в его голосе. А уже через несколько часов в «Релакс» ворвались крепкие парни в черном, разгромили все вокруг, выгнали всех на улицу в том виде, в каком застали, и подожгли здание. Прошлись и по служебной стоянке, и по парковке, приведя в полную негодность автомобили персонала и гостей. Едва успевшего унести ноги от расправы хозяина «Релакса», через два дня арестовали в Шушарах. Виктор мог быть жестоким, а с некоторыми вещами не желал мириться категорически. И Ника знала, что у него есть на то причины. «Кретины!» — буркнул олигарх, непонятно кого имея в виду, и удалился. Ника купила в автомате бутылочку воды Хааги «Спарклинг» и оплатила 10 минут массажа в кресле. По спине и плечам ритмично задвигались валики. Скрытые под обивкой кресла имитаторы рук придерживали ее за бока. Да, Витя прав. Приятное ощущение. Помогает расслабиться. Не завидую я человеку, который так обозлил Витю. Не знаю, кто он и что натворил, но если Морской говорит о нем таким тоном, дело плохо. Валики двигались по плечам и спине, имитируя движение рук массажиста. Пощипывание, поглаживание, похлопывание. И Ника ощутила, как спадает напряжение мышц. Мягкий массаж даже после обеда не повредит. Отдавшись механическим рукам, она снова подумала о Саниной статье и жалобе читателя. Да чего же сейчас любят заставлять кого-то оправдываться? Налетят с обвинениями, загонят угол и ждут, что человек начнет блеять и оправдываться. И зачем только Главнюк эту муру читает и еще мне сбрасывает на разбор? Я бы анонимки вообще в корзину выбрасывала. Если человек убежден в своей правоте, он не будет скрывать свое имя. А если просто от нечего делать развлекается, кидая жалобы на все подряд, то и не стоит деловым людям рабочее время на его писанину тратить. Довольная Ника встала с кресла и направилась к уголку буквой «П», опоясавшему круглый стол, на котором Виктор и Арва Робертович разложили свои бумаги. Судя по всему, беседа подходила к концу. Простившись с Калласом и выкурив по сигарете на площадке у входа, Виктор и Ника решили прогуляться по галереям Астри. Морской выглядел хмурым, то ли после переговоров, то ли из-за телефонного разговора, услышанного Никой у автоматов. Орлова решила не расспрашивать его, кто и зачем ему звонил, а рассказала о мужчине, которого вчера видела на пляже, а сегодня около Астри. — Высокий, худой, на латыша похож, — уточнил Морской. — А-а-а. Федя его еще вчера на пляже срисовал и доложил мне. — Это Гронский, начальник с большими погонами из Ивангородского УВД. Городок на границе, все службы постоянно на чеку, и, услышав, что приехал я, местное начальство тут же решило взять нас на карандаш. Надо же, не поленился даже в Нарву за нами заявиться. Ника успокоенно кивнула. Герой Чейза оказался работником полиции, решившим проконтролировать визит в погранзону такой неоднозначной персоны, как Морской. — Ты очаровала Калласа, — заметил Виктор. — Я даже ревновать начал. Он все время на тебя поглядывал, за столом норовил поухаживать и комплименты расточал. — Странно. Я думала, что для него уже старовато. Такие люди, как он, чаще предпочитают модельных девушек с ногами от ушей, модными надутыми губами и филлерами под кожей. — Присытился, наверное, — предположил Морской. — Надоели эти девицы, многократно переделанные по последней моде. Вот и заинтересовался настоящей женщиной, которая не гонится, выпучив глаза за модой, не притворяется, ничего из себя не лепит, и не боится быть самой собой, а не лучшим экспонатом, как героине песни, и при этом обворожительно. И еще у тебя мысль в глазах, а у этих супермодных красоток с филлерами, хейлопластикой и силиконом только бутики, салоны красоты и каналы модных блогеров и инфлюенсеров. Скучно, — он изобразил зевок. Люблю женщин столь же умных, сколь и красивых. Потому и на тебе женился. Комплиментщик, — усмехнулась Вероника. Я просто рассуждаю объективно. Ника снова вспомнила об услышанном у автоматов разговоре и, видя, что муж уже оттаял и повеселел, спросила, чтобы не терзаться предположениями молча. «Витя, а с кем это ты хотел поступить по-плохому у автоматов? Я как раз покупала воду и услышала фрагмент разговора». «Да так», — потер переносицу морской. «Проблема с одним человеком в Краснопехотском. Дела бизнеса. Тебе это неинтересно». Он улыбнулся, задержавшись у Бэби-зоны. «Ты посмотри, вот это здорово! Хорошо сейчас быть ребенком, все для твоего удовольствия. В нашем детстве такой роскоши, как детская площадка для игр в магазине, да еще такая огромная и шикарная, не было. Качели и горка во дворе, пара лесенок, каруселька-вертушка, вот и все. И негде было даже потусоваться, пока мама закупается». Время было такое, что считали не до фигли-мигли. Веронике не понравилась уклончивость морского. Тебе это неинтересно. Как будто она прелесть какая дурашка. Ладно, может, это действительно какие-то профессиональные тайны Виктора. У него они тоже могут быть. Кстати, а ты заметила, изучая отечественную историю 20 века, что у нас с 1917 года вечно время такое или время не такое? — сказал муж. — Второе столетие живем то во время великих испытаний, то в их преддверии. Революция, война, холодная война, гонка вооружений, перестройка, дикие 90-е, горячие точки, пандемия. Утомишься перечислять. Сколько себя помню, всегда говорят, время сейчас такое, меняется только текущая причина. И в самом деле, — согласилась Ника, — по-моему, в прошлом веке тихо-спокойно не было ни разу. И первая четверть нынешнего века тоже проблемной выдалась. Расслабиться не дают. Кто не сломался, тот закалился так, что все нипочем. Ну что, договорились вы с Калласом? Да, завтра он заедет в Ивангород, порешаем еще парочку технических вопросов. Интересно, есть там респектабельные рестораны или клубы, где можно провести деловую беседу? Google в помощь, Витя. Должны быть. Вечером, когда дядя Калью смотрел после ужина телевизор, а Виктор проводил видеоконференцию с Краснопехотским по итогам первой встречи с Калласом, Ника помогала тете Тамаре испечь на утро фирменный пирог с куриным фаршем и сыром. Тамара Ивановна немного посмеивалась над неумелостью племянницы. «Верочка, прости за бестактность, но как же так? Ты уже давно замужем, а на кухне не знаешь, как повернуться. Я уже в первый год всему научилась, а к пятилетнему юбилею эстонскую кухню освоила уже лучше даже многих эстонок. Ночью можно разбудить, и я что угодно приготовлю. Хоть мульги капсат, хоть сладкую крестьянку, хоть яблочный глинтвейн». «Приметы времени, тетя». Ника пыталась вытащить руки из вязкого теста. «Ой, кажется, я влипла. Добавь еще муки». «Мы с Витей привыкли обедать на работе, а ужинать в кафе или ресторанах. На завтрак я бросаю пельмени в кипяток или сую пиццу в микроволновку. А Витя с вечера отдает распоряжение повару, что хотел бы на завтрак, и утром ему ставят на стол блюдо». «То есть как?» — удивилась тетя. «Ты варишь пельмени, а твоему мужу подают готовый завтрак? Вы что, раздельно питаетесь?» «У нас гостевой брак», — пояснила Ника, вытащив руки из теста и тут же взбив пышное облако муки, осевшей на рубашке и волосах. «Фу, вот я косорукая. Я живу в Питере и работаю в редакции». «Это я знаю. Ты у нас звезда журналистики. Верочка, я же тебе говорила, повяжи фартук. Теперь ты вся в муке, как снеговик. А у Вити дела в Краснопехотском. Главный офис холдинга и администрация. Мы ездим друг к другу на недельку-другую. То Витя ко мне, то я к нему. А большую часть времени каждый проводит у себя дома. Так сказать, гостевой десант. Тетя Томочка, не качай головой. Мне уже мама не раз пеняла, что все у нас не по-людски. Но Витя не может бросить свой холдинг и администрацию. А я не хочу уходить из телескопа. Вот мы и решили жить в гостевом браке. — Да уж, — вздохнула Тамара Ивановна. — Я с Таней согласна. Такое в самом деле сложно понять. Но хотя, если вас обоих это устраивает, то, может, так и лучше. Я считаю, что никто не вправе требовать от своего партнера приносить слишком большие жертвы в отношениях. И женщина вовсе не должна всю свою жизнь бросить под ноги даже самому любимому мужчине. Иначе потом не избежать конфликтов на тему «да я ради тебя, да я для тебя, а ты свинья неблагодарная». И в ответ «а я тебя об этом не просил, ты сама решила, никто не заставлял». Нельзя ни в ком растворяться потому, что если он этого не оценит, собрать себя из остатков будет очень сложно или невозможно. Она замолчала и включила миксер, чтобы превратить смесь фарша и тертого сыра в однородную массу для начинки. — Тетя Тома, — после паузы спросила Ника, — тебе что, пришлось себя собирать? Неужели дядя Калью? — Я не о себе, а теоретически говорю, — ответила Тамара Ивановна. И Ильме предостерегаю, чтобы она не жертвовала своими интересами даже по безумной любви, потому что, если от всего отказаться во имя любви, а мужчина этого не оценит, это все равно, что вложить деньги в банк, который потом лопнет, и ты останешься без копейки. Да, я знаю обо всех этих новомодных тенденциях в отношениях, и хотя сама их не использую, признаю их право на существование. Если вас обоих устраивает такая форма брака, прекрасно. А кто и что об этом подумает, дело 25-е. Пирог медленно пропекался в ярко освещенной духовке. Противень медленно размеренно вращался, чтобы выпечка была равномерной. С каждой минуты пирог выглядел все более соблазнительно, пышный, румяный, с аккуратными бортиками, которым тетя Тамара умело придала красивую форму, почти правильное кружево. Ника уже присматривала себе уголки, она их любила больше всего, особенно с хрустящей корочкой. Как бы удержаться от соблазна слопать один уголок с пылу с жару? Мучное на ночь — злейший враг фигуры. И подруга Ники, владелица wellness-клуба Beauty Terra, Инна Логинова, не раз пеняла Орловой на ее поздние ужины неправильный выбор блюд. «Пельмени и пицца! Орлова, пока что тебя спасает только то, что ты носишься, как электровеник. Но если нужно будет выбирать между фигурой и лакомствами, хорошо подумай, что ты выберешь». По кухне поплыл такой упоительный аромат свежей выпечки, что соблазн усилился. С одного раза ведь не растолстею. В отпуске можно себе позволить. Или все же нужно держать себя в узде и потерпеть до утра. Они с тетей мыли посуду и убирали кухню. После разговора о любви и жертвах Тамара Ивановна молчала, словно замкнувшись в себе, и это было мало на нее похоже. Да и вообще, Ника отмечала, что в этот раз тетя явно не в своей тарелке, но не хочет об этом говорить. И о ком она думала, говоря о неоцененных женских жертвах во имя любви? Не о дочери же в самом деле. Ильме Луц, двоюродной сестре Ники, было 28 лет. Она получилась настоящей папиной дочкой. Такая же немногословная, рассудительная, скупая на эмоции, педантичная и скрупулезная. Трудно было представить Ильме, потерявшей рассудок в любовном дурмане, готовой чем-то жертвовать и делающей глупости. «Хоть у меня и нет крови Луцев, мы с Ильмой похожи», — подумала Ника, расставляя посуду на сушилке. «Я вот тоже ради любимого мужа даже работу в редакции не забрасывала. Любовь любовью, а тупить не туплю. Может, и бывает, как в стихотворении Николая Гумилева. Каин рыдает, Гамлет изведает счастье, но ее эстонская кузина, скорее всего, и в личной жизни исповедует рациональный прагматичный подход. В прошлый раз Ника виделась с Ильми, когда та приезжала на ее свадьбу. Кузина приехала с бойфрендом Оскаром, флегматичным здоровяком, произнесшим за время празднества едва ли десяток фраз, в основном по-эстонски. Ильми и Расмус производили впечатление крепкой пары, но накала страстей между ними не наблюдалось. Так что, по мнению Ники, тетя Тома зря боится, что дочь поглупеет от сильных чувств и испортит себе жизнь. Или, говоря о жертвенности влюбленных женщин, Тамара Ивановна не имела в виду Ильми. — А как прошла ваша деловая встреча в Нарве, Верочка, если не секрет? — спросила тетя, насухо протирая стол микрофиброй. «По-моему, нормально». Вероника хотела закурить, но вспомнила, что тетя не одобряет курение в доме, тем более на кухне, и решила воздержаться. Один предприниматель из Нарвы переживает сложные времена в своем бизнесе и ищет альянса с более крупным холдингом. Сегодня мы с ним встретились в Монг. «Я ничего не понимаю в этих вопросах». Тамара достала из духовки противень с румяным пирогом, и по кухне поплыл такой аромат, что Веронике захотелось сразу же отрезать себе хороший кусок и схомячить за минуту. Это Калью на заре 90-х поддался новой моде и попытался заняться предпринимательством, но не продержался и года. «Верочка, а ты вникаешь в дела своего мужа?» «Я много во что вникаю. Чтобы устоять перед соблазном набить рот выпечкой перед сном, Ника отошла к мойке и начала мыть посуду. Один раз даже Тасю на месяц подменила в СИЗО, чтобы написать материал глазами надзирателя. Тамара Ивановна промолчала. Из всех Никиных подруг она меньше всех симпатизировала Тасе, считая ее слишком грубой. Профессия накладывала свой отпечаток. «Как тебе не страшно было?» — сказала она после паузы, нарезая пирог и складывая в пластиковый контейнер с герметичной крышкой. «Иметь дело с зэчками, да и персонал там, наверное. Хочешь уголок?» «Утром, тетя», — ответила Ника, еле сдержав желание заорать. «Хочу два!» «Да не так уж там и страшно, как ты думаешь. Бандиток там почти нет, зэчек в классическом виде мало. Тюремный лоск они уже в зоне приобретают, когда отправляются туда после суда, а в изоляторе большинство обычные женщины, девушки, задержанные, подозреваемые, много просто несчастных. Есть, конечно, и хулиганки, но это как в любом коллективе, все люди разные. Да и я, если что, не кисейная барышня, за себя постоять смогла бы. Хоть я и не такая великанша, как Тася с коллегами, но и не лохушка». По работе в такие места выезжать приходится. Даже в горячих точках журналисты работают. И на болотах в меня стреляли, и киллеры за мной гонялись, — подумала она, но промолчала. «Фишка в том, — сказала Вероника, — что хороший крепкий материал, сидя в кабинете, не раздобудешь». «Да, конечно, не раздобудешь», — машинально ответила тетя, перекладывая пирог деревянной лопаткой. Один кусок шлепнулся на блестящий чистейший пол кухни. Прежде чем Ника успела потянуться за веником, как раздался утробный мяв, и ее опередил здоровенный дымчатый кот с большими янтарными глазами, любимец тети Тамары, британец Эрик. Он принялся спешно поглощать нежданное угощение, настороженно зыркая на людей, как бы не отобрали. «Впервые вижу, чтобы кот ел тесто», — заметила Ника. «Смотри, после него и подметать не придется, до крошки подбирает». «Всеядный», — засмеялась Тамара Ивановна, закрывая контейнер. «Поэтому и вырос таким крупным. Даже помидоры и салатные листья ест. Что на пол упало, то и его. Сразу за себя закидывает. Со стола не стаскивает, а упавшее долго не пролежит». Ника позавидовала порядку на тетиной кухне. Все на своих местах, чистота, ни пылинки, ни соринки. Набор ножей на магнитной доске выстроен строго по ранжиру, с бежевыми рукоятками, украшенными коричневым узором, лезвия, как серебристые рыбки. Наверное, тетя тут даже на ощупь найдет все, что ей понадобится. А я недавно, когда утром отключали электричество, не могла найти спички и джезву. Привыкла чайник включать и пиццу в микроволновку забрасывать. Фиговая же из меня вышла хозяйка. По логике моих бабушек, — улыбнулась Ника, — Витя должен был обойти меня 10-й дорогой потому, что я не хозяечка. Они были уверены, что если девочка не любит и не умеет домовничать, такую неумеху никто и замуж не возьмет. На что такая жена? Книжки читают только дурочки, а физкультура нужна только мальчикам. Витя бы с ними не согласился. Он мне часто говорит, что никакая другая женщина ему не нужна. Он на мне женился не за мои хозяйственные таланты. Хотя, конечно, ножи я у себя могла бы и наточить, а то скоро они вообще в ударное орудие превратятся. Хозяйку ленивую по лбу бить. «Симпатичный ресторанчик, Монг», — сказала она. «Тоже в основном кура, рыба и сыр в меню, и готовят недурно». «В Астре на Таллинском шоссе?» — спросила Тамара Ивановна. «Да, знаю. Хорошее место. И как вы через мост шли? Машины-то пока по нему не пускают, какие-то ремонтные работы ведутся. Можно только пешком или на автобусе». «Да нормально», — пожала плечами Ника. «Неплохо прошлись. Там недалеко». «Ну, вы молодые, вам и 100 верст не крюк», — заметила тетя. «А я уже иной раз в автобус сажусь». «Хорошо готовят в Монг. Вот только Нурани я бы немного иначе сделала. А вот суп такой мне пока не удается приготовить. Какой-то секрет у поваров, наверное». Ника прошла в сад и достала сигареты. На Ивангород спустились легкие сумерки, но небо пока оставалось землянично-розовым. На клумбах проклюнулись первые ростки, кое-где уже даже обозначились крошечные бутоны, а на ветках сирени наметились будущие пышные грозди, пока еще шишечки не больше ногтя. Следом вышел морской, раскуривая тресурер. «Черт!» — буркнул он. «Проблемы?» — обернулась Ника. Олигарх вздрогнул и обернулся, чуть не выронив сигарету. «Напугало», — сказал он с улыбкой. «Не сразу заметил твою оливковую рубашку на фоне зелени». «Да так, маленькие технические неполадки, человеческий фактор. Некоторые сотрудники думают, ура, кот из дома, мыши в пляс, можно балду гонять. Пришлось кое-кому пендалей надавать». «Суров ты, Витя», — заметила Ника. «Я вот знаю, что в моем отделе тоже любят, когда я уезжаю в командировку, и слегка расслабляются, но делаю вид, что пребываю в неведении. Я ведь всех гоняю до 7-го пота». «И сама так же работаешь». «Да, и сама тоже. Но я признаю за ними право слегка расслабиться время от времени потому, что они хорошая команда, на которую я могу положиться. Да и потом... Орать на людей и возить их мордой по столу — это не признак крутого босса, а комплексы заносчивого царька, который свою крутизну жаждет доказать прежде всего себе. Уверенный в себе человек ноги о подчиненных не вытирает. Поэтому из книжных и киношных женщин-боссов мне Миранда Присли симпатичнее Элеоноры, начальницы Вани Подушкиной из «Детективов». Ни крика, ни мата-перемата, ни тыканье носом. Кто начальник, кто дурак, а ее все слушаются, и ни слова, сказанного тихим голосом, не пропускают, и работа идет продуктивно. «Я тоже не использую служащих вместо коврика для ног. Унижение и подавление вызывают только рабскую покорность, а рабы иногда восстают, и горе тогда тирану-хозяину». «Да и помню пример из истории. Салтычиха была грозна, а чем все закончилось?» Виктор погасил окурок в урне пепельницы. «Согласен с тобой. Главное не построить всех по боевому расписанию, а сколотить хорошую крепкую команду и наладить продуктивную работу. Каллас, кстати, молодец. Его бизнес сейчас в полной калоши, но мужик достойно держится. Передо мной не заискивает, не подмазывает патокой, лицо сохраняет. Ценю. А чем это так аппетитно пахнет из кухни? Тетин пирог с курой и сыром. На утро, Витя, ты тоже борешься с соблазном? Борюсь, признал Виктор. Знаешь, у синоби тоже не практикуется орать. Вы, мать-перемать, рукожопы, дебилы, я вас туда-то и растуда-то. Но дисциплина у них вообще стальная. И исполнительность. Каждый ниндзя считает делом чести работу свою безупречно выполнить не потому, что шеф убьет, а потому, что так он понимает свой долг. Я все вспоминаю, как однажды к ним обращался. Слышал Дзенина и видел парня, которому он передал мой заказ. Знаешь, лучше всего сказал поэт, гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей. Многим бы у них поучиться выдержке и исполнительности. Нашим иной раз этого не хватает. Зато часто можно увидеть, как здоровенный мужик чуть ли не в истерике из-за того, что футбольная команда проиграла, или в игре его базу разбомбили, или баба, которая чуть что верещит и швыряет посудой. Фу, неприятное зрелище. И мне нравится, что Каллас не раскисает и не истерит, хотя у него сейчас реальные проблемы, не футбольные, не игровые. И что он перед нами не стелется и в глаза снизу вверх не заглядывает. Это правильно. Я сам, даже когда припекал и ни перед кем хвостиком не вилял, и тапочки в зубах не подносил, и таких же людей уважаю. А когда я уважаю визави, легче контакт наладить. Мяу. Из кустов, полыхнув глазами, вышел Эрик. Гневно взглянув на сигарету в руках Ники и окурок в пепельнице, он громко чихнул и величаво удалился. «Прямо как мой Маська», — улыбнулся Виктор. «Тоже осуждающе зыркает, когда я курю. Иногда даже шипит укоризненно». «Клумбы не топчи, зожник», — сказала Ника вслед коту. Эрик обернулся и смерил ее высокомерным взглядом. «Ты кто такая, чтобы мне замечания делать?» «Я ни разу не слышала, чтобы дядя Калью повысил голос», — заметила она. «Конечно, анекдоты об эстонцах и чукчах — фигня, но одно правильно — выдержки северянам не занимать». В окнах хозяев на втором этаже уже погас свет. Калью Луцу приходилось чаще всего выходить в утреннюю смену. Вставать нужно было рано, поэтому накануне утреннего дежурства он и ложился тоже рано. Поэтому по дому Ника и Морской пробирались как можно тише, чтобы не разбудить хозяина. Все шторы были задернуты, глуша свет белой ночи, и в коридорах и на лестницах стояла полная темнота. «Блин!» — прошипел Морской, стукнувшись обо что-то коленом. «Тише!» — шепнула Ника. «Осторожно, на лестнице!» «Спасибо, черем-бурем-бурум-бурашка!» — вспомнил анекдот Виктор. «Блин! Оступился! Падаю!» «Сейчас по-настоящему упадешь, шутник», — обернулась Ника. Но улыбнулась в ответ, различив в темноте смешливый блеск в глазах мужа. «Витя, что за ребячество?» «Если и совпадение, то невероятное». Голос тети Тамары из-за двери супружеской спальни заставил обоих застынуть на площадке. «Разбудили все-таки?» «Этого следовало ожидать», — ответил ей дядя Калью. «Удивительно, как мы раньше с ним не столкнулись. Нарва ведь не на Луне и не так огромна, как Нью-Йорк или Мехико. 100 лет бы с ним не сталкиваться». Такие интонации в голосе всегда такой доброжелательной оптимистки Тамары Ивановны заставили Нику озадаченно нахмурить брови и прислушаться. «Не похоже на тетю». «Тише», — прошептал Калью. «Они в саду курят. Что будем делать? Посмотрим, по обстоятельствам сориентируемся». Ника боковым зрением увидела, что Виктор изо всех сил старается не чихнуть, и скорчила мужу зверскую гримасу. Он сердито зыркнул в ответ, сам понимая, и потер пальцем переносицу, перебив чих. «Ладно, давай спать», — сказала тетя. «Да не опаздывай к ужину. Днем приедет Густ». «Я помню. Не буду задерживаться после дежурства», — Неплотно прикрытая дверь дернулась и закрылась плотно. Скрипнула тетя на кровать, тихо щелкнул выключатель. В полной тишине сонного дома каждый звук казался намного громче обычного. Должно быть, хозяева улеглись в свои постели. «Тетя нервничала, когда мы пекли пирог», — заметила Ника уже в мансарде. «Что-то она сама не своя. Не знаю, в чем дело, на нее так не похоже». «А кто такой Густ?» — спросил Виктор, сбросив халат и забравшись под одеяло. «Мой кузен. Живет в Таллине, преподает историю в университете. Вот так сюрприз. Я не думала, что и с Густавом встречусь. В прошлый раз мы виделись только на моей свадьбе, а в остальное время... Густ тоже трудоголик. Это у нас семейное. Вечно в цейтноте». «А, припоминаю. Высоченный белобрысый парень, который перепугал моих охранников, ринувшись к тебе с оглушительным «Терри-терри», — усмехнулся морской. «Да, они уже готовы были его носом в пол уложить. За налетчика приняли». Ника зашла за ширму, чтобы переодеться в ночную рубашку. «Да я сама тогда удивилась. Густ очень редко дает волю чувствам. Видно, моя свадьба произвела на него сильное впечатление». «Он тебе еще на подол платья наступил?» «Чуть не наступил», — поправила Ника. «Понял, понял. Больше не обижаю твоего кузена», — картинно поднял ладони морской. Растрепанный, в синей пижаме, он выглядел моложе своих лет, почти юным. Это впечатление усиливало его страсть к всевозможным шуткам и розыгрышам. «Он по-русски-то говорит?» — спросил олигарх, когда Ника тоже скользнула под одеяло. «Не хуже нас». «Значит, столкуемся». Виктор подбил поудобнее подушку под голову. Утром они проснулись, когда Калью уже уехал на работу, а тетя Тамара пила кофе и читала газету в гостиной. Когда Ника с мужем вошли, она отложила газетный лист и улыбнулась. «Доброе утро. Сейчас велю Эльзе подавать завтрак. Ждала вас, чтобы вы не одни завтракали». Немногословная Эльза быстро сервировала стол для завтрака. Тетя Тамара поблагодарила ее и кивком отпустила, и сообщила племяннице. «Сегодня в 13:54 в Нарву прибывает Густав. Он очень рад, что ты тоже приехала. Вы так давно не виделись». «Мой старший сын», — пояснила она Виктору, — «живет в Таллине. С Верочкой они с детства очень дружны». «Да, вот только видимся редко», — ответила Ника. «Виртуальное общение не в счет. Жаль, что у нас сейчас некоторые соцсети под запретом. Войти в них бывает очень трудно, а наши не в ходу в Эстонии. Так что и списаться с Густом не всегда получается. А всякие зумы и скайпы, как бы их ни пиарили во время пандемии, живое общение не заменяют». «Кстати, соцсети, которые нам великодушно оставили, — буркнул Виктор, — не для делового общения хороши, а так время убивать на скучной работе. Огурцы на ферме виртуальной поливать, котиков на гифках лайкать, фотки постить. Это я там, это сям, а это в отпуске, а это мне такой омлет подали. Можешь еще поиграть в игру вроде «Наряди манекенщицу к свадьбе», — подколола его Ника. «Фи!» — скривился олигарх. «Не увлекаюсь». Густав Луц был на 1 год моложе Вероники. Последние 15 лет он жил в Таллине, преподавая всемирную историю в Таллинском университете и издавая учебники и монографии. «Рада, что Густ тоже приедет», — сказала Ника. «Хоть познакомлю их с Витей, а то на свадьбе вокруг нас такой хапарай был, что нормально не пообщались». В кармане у Виктора зазвонил телефон. «Морской слушает. Добрый день, Арво Робертович. Да, все в силе. Через 2 часа в Витязе. Жду». «Арво Робертович?» — переспросила тетя Тамара. «Да, Витин будущий компаньон в бизнесе», — ответила Вероника. «Арво Калос из Виру Кау Бандус». «Калью слышал об этой фирме. Говорит, она сейчас на грани закрытия. Кого сокращают, кто сам увольняется?» В голосе Тамары Ивановны, Ники, да и Виктору тоже послышались злорадные нотки. И это было так чуждо Тамаре Луц, что супруги украдкой удивленно переглянулись. «Поэтому он и ищет альянса», — пояснил Виктор. «Пытается хоть как-то спасти свое дело». Виктор уехал в ресторан гостиницы «Витязь» на встречу с Калласом, а Ника отправилась на экскурсию в крепость. В первой половине дня действительно не было больших толп и очередей, и следующие 3 часа Орлова провела, изучая музейный комплекс. В заключение их группа вскарабкалась по извилистой лестнице со стертыми ступенями, низкими сводами и узкими коридорчиками на смотровую площадку, и туристы, жадно выхватив бинокли с телефонами, ринулись к окнам-бойницам. Ника смотрела на Нарвскую набережную спокойно. Накануне они с мужем там прогуливались, и Вероника хорошо знала, какова набережная городка по ту сторону реки вблизи. Когда она выходила из крепости, на площадке лихо осадил первый экскурсионный автобус, и Ника порадовалась, что успела прогуляться по крепости до начала туристических заездов. Зато парни, торгующие керамической посудой, при виде автобуса оживились. Как только из салона потянулись обрадованные возможностью выйти и размяться люди, они тут же начали громогласно расхваливать свой товар. «А сколько стоит? Покажите-ка вот это. Ваня, смотри, какая тарелочка! Ой, эту вазочку я маме подарю!» Возле их столика тут же замельтешила группка туристов, защелкали кошельки. Ника неспешно прошла в сторону моста, остановилась и закурила. На территории крепости курение было запрещено, хотя Орлова не понимала, зачем такие предосторожности. Ивангородская крепость строилась как оборонительный объект. Стены выдерживали пушечные ядра. Неужели сигарету считают более опасной для мощной каменной кладки? «Терри, Терри! Ника, ты что, телепат? Я хотел сделать вам сюрприз, нарочно не сказал, каким поездом приеду, а ты меня уже встречаешь!» От моста к ней устремился, катя за собой небольшой чемодан, улыбающийся светловолосый мужчина лет 40 в ветровке поверх серого костюма. На солнце ярко блеснули золотые дужки его очков. «Густав?» — удивленно обернулась Ника. «Вот так совпадение! Нет, я просто ходила в крепость». «Понятно!» — кузен повыше поднял ворот тонкой шерстяной водолазки. «Бр! Какой холодный апрель в этом году! Зря я шарф спрятал в чемодан. Ветер просто ледяной». «Это точно. Ты из Нарвского вокзала?» «Да, мельком видел отца, но не стал подходить. У него там много работы. Ты давно здесь?» 3-й день. «С мужем?» Густав тоже закурил. «Да, у него тут дела бизнеса. За ужином все соберемся». «Великий морской!» — покачал головой Густав. «У нас его приводят в пример на лекциях по современной экономике. Мой коллега, профессор Антсон, на днях упоминал пример финансовой империи морского. Гордись, Вероника, ты стала женой исторической личности». «А я и сама тоже не хухры-мухры», — ответила Ника. «Ты мои спецвыпуски читал?» «Я окружен великими людьми», — улыбнулся кузен. «Даже неловко на вашем фоне быть скромным профессором мировой истории». Они взяли такси и поехали домой. В машине, искоса глядя на остро очерченный профиль Густава, Ника ощутила странное чувство — тревогу, недоумение. Чувство, как будто она забыла или упустила из вида что-то важное. Она хотела напрячь память и подумать, что могло обеспокоить ее, но помешал звонок телефона. «Вероника Викторовна», — затараторил Зиночка из ее отдела, — «извините, что беспокою вас в отпуске, но тут такое дело...» «Слушаю тебя, Зина», — ответила Ника. «Не переживай. По работе можете звонить мне в любое время. Что-то с моим разворотом, который я сдала в понедельник?» «Нет, его уже поставили в пятничный выпуск. Тут один вопрос в связи с материалом о конфликте в школе». Пока Ника обсуждала с Зиной материал и поступившую на него жалобу директора школы, машина уже подъехала к дому Луцев. Густав вышел первым и, прежде чем открыть дверь перед сестрой, застегнул ветровку, подняв ворот до подбородка. Солнце запуталось в его густых волнистых волосах, и Ника снова ощутила смутное беспокойство. Вроде бы она знает что-то важное, но не может вспомнить, что именно, и досадует на свою дырявую память. И снова ей не дали ухватить воспоминания за хвост. Как только они вошли в калитку, из дома вышла тетя Тамара и устремилась навстречу сыну с объятиями. — Твоя комната ждет тебя, Густ, — сказала она. — А Эльза готовит к обеду твою любимую сарремасскую форель с молодым картофелем. — Такой форели я не ел нигде, — причмокнул губами Густав. — Даже на сарема. Эльза еще не поделилась с тобой своим секретом приготовления рыбы? — О, нет. Когда речь идет о кулинарных секретах Эльзы, она становится еще более молчаливой, чем всегда. Впрочем, каждая хозяйка бережет свои секреты. Нике показалось, что в голосе тети прозвучала какая-то неверная нотка. Да нет, вот именно показалось. — А у меня нет секретов, — весело сказала она. — Пельмени в кипяток и пиццу в печь я всегда ставлю одинаково, и даже режим в печке выставляю один и тот же. На дорожке, ведущей на главную аллею из гостевого домика, появилась Кира Лидина и смерила пристальным взглядом Густава. Потом вопросительно посмотрела на хозяйку. — Это Густав, мой двоюродный брат, — пояснила ей Ника. — Приехал из Сталина на несколько дней. — Поняла, — кивнула охранница. Кира работала в службе безопасности морского уже 8 лет. Выглядела она типичной студенткой, хрупкая, немногословная девушка с хвостиком на затылке и в круглых очках. Но это впечатление было обманчивым. К своим 30 годам Кира имела приличный послужной список и репутацию крепкого профессионала своего дела. Меткая стрельба, разряды и кубки за успехи в боевых искусствах, управление любым транспортом и виртуозное знание психологии. Лидина не зря получала очень хорошую зарплату в морской Инг, и начальник службы безопасности Андрей Камышов очень ценил ее. В Синеозерске Лидина задержала диверсанта, собирающегося выпустить вирус из пробирки в одном из соборов. А в Алустосе спасала девушку, задумавшую суицид. В Ялте усмирила вздорную бабенку, которой показалось, что охранники Виктора умышленно толкнули на ступеньках ее ребенка. Разъяренная дама начала с визгом молотить их пакетом и сумкой, повергнув парней в ступор, и только вмешательство Киры, быстро и ловко скрутившей Мегеру, прекратило скандал. Лидина была единственной, кто не опешил от неожиданности. Хладнокровие, безупречное самообладание, молниеносная реакция, верность, исполнительность и четкая субординация, плюс отменная физическая форма. Поэтому Камышов порекомендовал боссу сделать Киру личным телохранителем Вероники в поездках, и олигарх согласился. «Здравствуйте, сударыня!» — перевод с эстонского, примечание автора. Обратился к Лидиной Густав. «Здравствуйте, господин Густав!» — перевод с эстонского, примечание автора. — ответила охранница. «Виктор Ильич еще не приходил?» — спросила у Киры Ника. «Еще нет, Вероника Викторовна». — Ясно. Можете пока быть свободны. Кира кивнула и вернулась во флигель. В мансарде Ника села за компьютерный стол и откинула крышку лэптопа. Она решила поискать информацию об Арво Калласе по своим базам и каналам сплетен. Итак, Каллас Арво Робертович, 1962 года рождения, место рождения Нарва, школа, университет. До 1992 года журналист, член одного из литературных союзов, поэт. 4 стихотворных сборника. Иногда подрабатывал, сочиняя стихи и песни к праздничным датам. Потом частный бизнес, сложный путь к преуспеванию, конечно, без поправки на дефолт и кризисы и прочие потрясения, которым подвергались его коллеги по другую сторону пограничной реки. Но и Арво Робертович к успеху шел не один год. Только в начале нулевых его Виру Каубандус АК крепко встала на ноги и вышла на достаточно высокий уровень. Лет 20 фирма прочно занимала свои позиции на гребне волны, оттесняя и давя конкурентов. В последние несколько лет пошел спад, дела фирмы стали нехороши, и руководитель предприятия прилагал героические усилия, чтобы удержать свой бизнес на плаву. Личная жизнь. В 1984 году, после окончания университета, женился на дочери высокопоставленного чиновника Инге Карис. В 2000 году супруги развелись по обоюдному согласию. Впоследствии бизнесмен вступал в брак трижды. Второй брак продержался всего 3 года, третий — 5 и последний — лишь 2. После этого Арво Робертович больше не женился, предпочитая временные связи без взаимных обязательств. Манекенщицы, начинающие артистки, певички — стандартные красотки, которых часто можно увидеть на светских мероприятиях в обществе солидных спутников. Да ничего особенного, обычная биография делового человека, стартанувшего на волне перестройки и распада СССР. Дядя Калью в 90-е годы тоже пытался открыть свое дело, но, видимо, не обладал стойкостью и цепкостью Каллоса и потерпел неудачу. Пристальный и дотошный работник таможни оказался аутсайдером в вопросах бизнеса. Да, тут надо и локтями работать, и перешагивать, и с боем прорываться, как тяжелый танк, а у дяди этого нет. Скрутить какого-нибудь головореза на таможне, задержать запрещенку, отразить нападение на таможенников — это он запросто, а в бизнесе за пояс запихивать и по хребту перекусывать не сумел. Вот и споткнулся на старте. Ника подошла к окну. В саду прохаживался Густав с сигаретой и телефоном. Ворот водолазки снова был высоко поднят. Разговаривая с кем-то, кузен встряхнул головой. Ветер взъерошил его гладко причесанные волосы, несколько прядей упали на высокий лоб. И Ника вспомнила вчерашний день в Нарве. Тоже было ветрено, и Арво Робертович, прощаясь с ними возле Астри, тоже встряхнул головой, откидывая упавшие на глаза волосы, и зябко поежился. «Ого! Однако не спешит к нам настоящая весна. Суровое начало апреля в этом году». Высокий, подтянутый, прямой, энергичный, с великолепной осанкой и быстрой пружинистой походкой, если бы не обильная седина в густой шевелюре, Каллос со спины выглядел бы ровесником Виктора. И снова Орлову кольнуло чувство, будто она что-то важное потеряла из вида, недопоняла и не может сообразить, что именно, как в такси по дороге от моста. Ника вышла на открытую террасу при мансарде, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не выстудить помещение. Ветер на самом деле студеный. И тоже закурила. К дому подкатило такси, хлопнула калитка, и Морской обменялся приветствиями с Густавом. Олигарх прошел в дом, а Густ продолжал беседу по телефону. Рассмеялся. До Ники донеслось. «Это ты верно подметила, Анни», — перевод с эстонского, примечание автора. И Орлова поняла, что Густав беседует с женой Анитой. Жаль, что она не смогла приехать с Густавом. Давненько мы уже не виделись. Ветер снова растребал волосы Густава, и кузен свободной рукой пригладил их, коснувшись большим пальцем виска. И снова Нику одолело неприятное чувство. Все-таки я что-то прохлопала. Она погасила окурок в пепельнице, стоящей на широких перилах мансарды, и вернулась в помещение. Так, семейное положение Каллоса. 2 дочери от первого брака. Мария, 37 лет. Имя и фамилия, как у певицы, вот так совпадение. И Тамила, 35 лет. Имя неаутентичное. Скорее, Южная Европа или Восток. Похоже, у кого-то из родителей богатая фантазия. Так, а вот это уже интересно. Пару раз Арва отправляли от университета на стажировку в Ленинград, и там у него, по слухам, был роман с местной жительницей. Узнать имя девушки и хоть какие-то сведения о ней журналистам не удалось, но они сообщили о том, что молодую пару часто видели в популярных для прогулок местах Ленинграда. Незадолго до свадьбы Арва с Ингой Карис его видели с ленинградской пассией в Михайловском саду. Девушка плакала и, судя по всему, о чем-то умоляла кавалера, а он раздраженно ей выговаривал. Потом сунул ей 100-рублевую купюру и потянул за руку, поглядывая на часы. Судя по времени, они торопились на автобус в Таллин. Кому-то посчастливилось увидеть на автовокзале, как Каллос помогает девушке сесть в автобус. На этом история ленинградского романа будущего бизнесмена обрывается. Больше ничего не удалось узнать даже самым ловким собирателям сплетен. «Ясно, залетело», — комментировал кто-то из посетителей. «А парень жениться не захотел. Наверное, в Таллин ее отправлял к хорошему врачу, который дорого берет, но молчать умеет. Денег ей дал, позаботился, чтобы девушка за аморалку не пострадала. «Да, о себе он заботился», — ответил другой визитер. «Надыбал более выгодную невесту в Эстонии, вот и озаботился, чтобы с бывшей проблем не возникло». «Понятно», — Ника откинулась на спинку кресла. «Еще относительно честно обошелся с девушкой, которую собирался бросить, не смылся по-английски, как делают некоторые парни в такой ситуации, а позаботился о последствиях. Наверное, 100 рублей для него не были важнее женитьбы на номенклатурной дочке. Он рассчитывал куда больше куш получить от этого брака. Так и вышло. Судя по всему, именно тесть помог Калласу сделать первые шаги в бизнесе на заре 90-х. Витя, насколько я знаю, крыши не имел, сам стартовал, сам пробивался. Как он говорит, шишек много набил, руки не раз ободрал, но вскарабкался. Ника закрыла базу. Вот и вся информация о новом компаньоне Морского. Не густо. Наверное, Андрей Яковлевич больше нарыл бы. Прошлым летом на Коэн-Сааре он прислал ей развернутое досье на всех фигурантов дела о гибели туриста на острове.